Мулан. Давным-давно китайский император приказал своим солдатам построить стену, чтобы отгородиться от злобных врагов народа Хунну, нападавших на его обширную империю. Шли столетия, и каждый новый император достраивал эту стену, пока она не достигла длины в несколько тысяч километров. Извиваясь меж скал, подобно дракону, стена защищала китайский народ от врагов. В те дни достойный сын должен был стать храбрым солдатом, а достойная дочь — хорошей женой и невесткой. Тем утром, когда начинается наша история, девушка по имени Мулан приняла ванну и дала слугам одеть, причесать и накрасить себя перед встречей со свахой. От этой встречи зависело будущее замужества Мулан, поэтому она очень волновалась. Мать Мулан взяла резной гребень и с любовью украсила им прическу дочери. «Ну вот, теперь ты готова», — сказала она. «Не совсем», — вмешалась бабушка. С этими словами она привязала к платью Мулан крошечное забавное насекомое в клетке. «Этот сверчок по имени Крики принесет тебе удачу». Наконец, пришло время Мулан встретиться со свахой. Но, несмотря на долгие приготовления, бедная девушка так и не смогла ей понравиться. А в довершение всех бед сверчок сбежал из клетки и перепугал сваху, да так, что та упала в горящий очаг и подпалила свое платье. Ужасное невезение. Охваченная пламенем сваха вылетела из дома, вопя: «Потушите меня! Потушите!» Схватив чайник, Мулан бросилась за ней. Девушка вылила чай на сваху, сбив с нее огонь. «Позор!» — закричала сваха. «Тебе никогда не стать достойной дочерью своим родителям! Будь ты хоть тысячу раз красавица!» Мулан вернулась домой, но не нашла в себе сил рассказать отцу, что произошло. Взяв своего коня Хана, она повела его к водопою. Отец, увидев, как несчастна дочь, догадался, что встреча со свахой прошла неважно. Пока Хан пил, Мулан смотрела на свое отражение в воде и думала, сможет ли она стать хорошей женой и достойной дочерью. Затем она тихо вернулась в сад и села на скамейку. К ней подошел отец и пристроился рядом. Отец Мулан был очень нежен и сделал все, чтобы развеселить дочь. Он показал на нераскрывшийся бутон на дереве и сказал: «Как цветут в этом году деревья! Вот только этот цветок припозднился. Но готов поспорить, что когда расцветет, он будет прекраснее всех». Девушка начала было успокаиваться, как вдруг они с отцом услышали громкий барабанный бой. Мулан забралась на стену сада, чтобы посмотреть, что происходит. Все жители деревни собрались вокруг императорского советника Чи-Фу. Он сказал, что в Китай вторглись Хунну и что император приказал призвать в китайскую армию по одному мужчине от каждой семьи. Тем же вечером Мулан тайком смотрела, как отец упражняется с мечом. Это зрелище очень расстроило ее. Отец до сих пор не оправился от ранения, полученного в прошлую войну. К тому же он был уже совсем не молод. Мулан понимала, что еще одной войны ему не пережить. Утром отец Мулан должен был явиться в армию. Пока он спал, девушка пробралась в родительскую спальню и забрала свиток с приказом. На его место она положила в знак любви свой гребень. Затем она срезала волосы отцовским мечом. Мулан твердо решила спасти отцу жизнь, заняв его место в армии. Девушка надеялась, что короткие волосы и отцовские доспехи помогут ей скрыть от остальных солдат свою тайну. Оседлав хана, Мулан выехала под проливной дождь и покинула отцовский дом. Когда родители узнали, что натворила Мулан, они ужасно расстроились. В те дни в Китае для девушки считалось преступлением переодеться мужчиной и вступить в армию. Если бы секрет Мулан раскрыли, ее бы казнили. Бабушка Мулан не находила себе места и все время молилась предкам, чтобы те помогли ее внучке. Услышав ее молитвы, духи предков Мулан собрались в семейном храме, чтобы решить, чем они могут помочь девушке. Они спорили и спорили, пока маленький дракончик по имени Мушу не вызвался отправиться на помощь. Мушу был хранителем, но его понизили из-за недостатка опыта, и теперь он хотел вновь попытать удачи. Вот только предки не верили маленькому дракончику. Они хотели послать на помощь Мулан самого сильного из хранителей, а потому велели Мушу разбудить великого каменного дракона. Мушу забрался на каменного дракона и изо всех сил ударил в свой гонг. Но и тут бедняге не повезло. Вместо того, чтобы разбудить дракона, удар гонга обратил его в пыль. От могучего великана осталась одна голова. «О нет, они убьют меня!» – запричитал Мушу. И тут он услышал странный звук. Это сверчок к реке пришел, чтобы просить Мушу самого вернуть девушку. Мушу решил отправиться за Мулан и сделать ее героем, вместо того, чтобы везти домой. Так он заслужит прощения и вновь сможет стать хранителем. Маленький Мушу и Крики отправились в горы, где Мулан предстояло научиться обращению с оружием и другим воинским премудростям. Мушу появился перед ней в образе огромной тени на скале. Маленький дракончик очень хотел, чтобы Мулан думала, что он большой, мудрый и могучий. Но Мулан быстро поняла, что Мушу очень маленький дракончик, и все же он убедил девушку, что сможет помочь ей. Та не возражала. Она знала, что ей пригодится любая возможная помощь. Добравшись до лагеря, Мулан попыталась вести себя так же грубо, как и другие солдаты. Но закончилось это дракой между Яо, Лингом и Ченпу. Потасовка разрасталась, и скоро дрались уже все солдаты. Когда же появился их капитан Шанг и начал выяснять, кто зачинщик драки, все дружно указали на Мулан. На следующий день Шанг начал тренировать солдат, чтобы те были готовы сражаться с Хунну. Во время тренировки он запустил стрелу на верхушку высокого столба и приказал Яо достать стрелу. А перед этим капитан привязал ему на запястье по тяжелому бронзовому диску. Один диск — это сила, второй — дисциплина. Тебе понадобится и то, и другое, чтобы добраться до стрелы. Один за другим солдаты падали со столба. Мулан тоже не удалось достать стрелу. Через несколько дней, когда уже казалось, что Мулан никогда не станет хорошим солдатом, она вдруг сумела справиться с трудной задачей. Связав два диска вместе, она использовала их, чтобы забраться на столб. Другие солдаты зааплодировали ее находчивости и тоже почувствовали себя увереннее. А уже скоро Мулан с товарищами представился шанс воспользоваться приобретенными навыками. Солдаты Хунну, возглавляемые злобным Чанг Ю, напали на них на перевале. Хотя Шанг и его солдаты сражались отважно, врагов было слишком много. Поражение казалось неизбежным. «Направьте последнюю пушку на Чанг Ю», — скомандовал капитан Шанг. Но тут Мулан пришла в голову идея. Она заметила снег на горе, под которой скопились враги, и, ослушавшись приказа, выстрелила не в Чанг Ю, а в гору. Как Мулан и думала, за разрывом снаряда последовал сход огромной снежной лавины. Чанг Ю бросился на девушку с мечом, потому что видел, кто стрелял из пушки. Ударив ее, он и еще несколько Хуну попытались удрать от лавины, но у них ничего не вышло. Через несколько минут все они были погребены под снегом. Ослушавшись приказа Шанга, Мулан спасла жизни капитана, солдат и победила врагов. «Ты самый смелый воин из всех, кого я видел, и я обязан тебе жизнью», — сказал Шанг. «Теперь я доверяю тебе». Мулан была очень горда собой, но Чанг Ю ранил ее, и теперь силы стремительно покидали девушку. Качнувшись, она потеряла сознание. Мулан отнесли к врачу. Пока тот перевязывал рану, он раскрыл секрет Мулан, узнав, что храбрый солдат на самом деле девушка. Он сообщил об этом Шангу, который был потрясен открывшейся ему тайной. «Меня зовут Мулан», — сказала девушка Шангу. «Я сделала это, чтобы спасти своего отца». Увы, они оба знали, что такой обман карается смертью. Мулан вытащили на улицу, чтобы казнить. Но она спасла жизни Шанга и его солдат. Капитан не мог убить девушку. «Жизнь за жизнь», — сказал он, и бросил свой меч рядом с ней. Затем он оставил ее в горах и вместе с остальными солдатами отправился в столицу, чтобы доложить императору о поражении войска Хунну. Мулан была очень несчастна, но Мушу удалось поднять ей настроение. «В конце концов, — усмехнулся дракончик, — ты пошла на это из любви к отцу, а я из эгоизма». И Мушу пообещал ей быть рядом, когда она вернется домой, и вместе поговорить с ее отцом. Но друзей ждало неприятное известие. Мулан узнала, что Чанг Ю и пятеро его лучших солдат выжили и направляются в столицу, в императорский дворец. Девушка решила, что ей нужно отправиться в столицу, чтобы предупредить опасность. Мушу очень не хотелось идти с ней, но внезапно он понял, что не может бросить ее. Они вместе начали дело, вместе должны были и закончить. Мулан разыскала Шанга и своих товарищей в столице, где их чествовали как героев. Когда Мулан предупредила капитана о том, что Хунну живы и, может быть, уже добрались до столицы, он холодно процедил: «С чего бы интересно мне тебе верить?» Когда же Шанг явился на доклад к императору, пятеро Хунну выскочили из карнавального дракона и схватили правителя. Затащив его во дворец, они закрыли двери. Мулан понимала, что нужно прорваться внутрь. Но как это сделать? И тут Мулан придумала. Одурачить врагов можно, если они с друзьями-солдатами переоденутся женщинами. Вместе с Шангом переодетые солдаты взобрались по колоннам дворца так же, как лазали в тренировочном лагере за стрелой. Во дворце люди Чанг Ю заметили их, но не посчитали опасными. Прорываться на вершину башни, где Чанг Ю удерживал императора, Мулан и ее товарищам пришлось с боем. «Преклонись передо мной!» — кричал Чанг Ю. Но китайский император никогда и ни перед кем не становился на колени. Тут в башню ворвался Шанг и сбил предводителя врагов с ног. Мулан приказала Чен Пу взять кусок ткани, завернуть императора и спустить его вниз. Затем она выманила Чанг Ю на крышу, где Мушу запустил в него петардой. Увернуться Чанг Ю не смог и улетел прямо в башню, полную петард. Благодарный император снял с себя подвеску, взял меч сраженного Чанг Ю и преподнес их Мулан. «Увидев эту подвеску, твоя семья узнает, что ты спасла жизнь императора», — сказал он. «А увидев этот меч, весь мир узнает, что ты спасла Китай». А потом произошло чудо. Китайский император поклонился Мулан в знак уважения. Император хотел, чтобы девушка стала членом его совета, но она решила вернуться домой. Там Мулан встречала вся семья. Лица ее родных светились от радости и гордости. А скоро пожаловал неожиданный гость. Шанг приехал, чтобы вернуть ей шлем отца. По крайней мере, так он сказал. Но девушка знала, что он чувствует, и оборвала его путанные объяснения, пригласив пообедать. Шанг с удовольствием согласился. Семья Мулан радостно смотрела на храбрых воинов. Гордость Мушу тоже не знала границ, ведь предки вернули ему должность хранителя, и маленький дракончик считал, что это справедливо. Ведь он доставил Мулан домой в целости и сохранности, да и сам был, если не героем, то уж точно его верным спутником.